Себя он собрал легко и быстро. С ее барахлом ему действительно было не управиться, тем более, что он сразу сказал, что вещей нужно взять очень мало. Только то, без чего действительно невозможно обойтись, и то, что будет непосредственно надето на отъезжающего. Ей было очень стыдно, что она ему совсем не помогает, а просто сидит сложа руки, как инвалид. Баба Клавин платок был припрятан на самое дно элегантного кожаного рюкзачка, подарок Филиппа к Новому году. С этим рюкзачком Александра сама себе очень нравилась и казалась необыкновенно стильной. Она даже не позволила себе усомниться в том, что платок ей дала именно бабушка, когда Александра поехала в деревню навестить ее. Да и откуда еще ему было взяться? В гардеробе таких платков не было. Александра, любившая порядок, знала это точно. В ящиках комода тоже. Как раз неделю в приступе нелюбви к себе Александра перебирала в комоде вещи и не видела там никаких платков. Значит, все правда. Значит, Александра действительно виделась с бабушкой и разговаривала с ней. И она сказала, что всегда любила свою внучку. В это невозможно было поверить, это невозможно было описать словами, это было началом новой, совершенно особенной жизни, в которой Александре было отведено совсем другое место, место любимого ребенка. Почему же она раньше не догадывалась, что бабушка любила ее? Филипп был прав. Она не пристроила ее в детский дом или как щенка в хорошие руки, хотя вполне могла бы это сделать, и никто бы не осудил ее. Разве старому человеку под силу растить младенца? Да потом жить с этим подросшим младенцем на одну пенсию. Нет, оставила у себя. Растила, учила, обшивала, кормила и поила, и устраивала праздники, и возила в деревню, и катала на санках, и прятала под елку подарки. Конечно, она ругалась, ворчала и никогда ничем не была довольна, и, наверное, трудно было рассмотреть за этим любовь. Вот Александра и не рассмотрела. «Алекс», — сказал Филипп, — «если ты не в силах оторвать задницу от кресла, чтобы собраться, свари хотя бы кофе». Иногда она его раздражала. Как сейчас, например. Сидит и на лице трагическое выражение, и руки сложены безвольно, и голова опущена печально, и весь вид как бы говорит о глубине отчаяния, захлестнувшего ее тонкую натуру. Тонкая натура даже не поинтересовалась, откуда у него пистолет и почему он так хорошо стреляет. И что именно он сказал приехавшим на стрельбу ОМОНовцам. И не поблагодарила за то, что он заставил Павлика вмешаться и помочь ее драгоценному Ивану. И не проявляет никакого интереса к тому, что через несколько часов она будет в Париже, где им предстоит еще очень многое объяснить друг другу. «Прости, Филипп», — пробормотала Александра. «Конечно, я веду себя ужасно, но я сейчас же возьму себя в руки». «Да уж, постарайся, пожалуйста», — пробормотал Филипп. Она заставила себя встать, включила чайник и моментально вытряхнула из чемодана то, что он туда напихал. Вся его укладка никуда не годилась, и ей пришлось начинать заново. Это заняло ее на некоторое время, и когда чемодан был собран, было около 4. Она не стала звонить девицам, опасаясь, что совсем расклеится и не сможет никуда ехать. Они и накануне так договорились, что она позвонит им из Парижа, когда, если до него доберется. В дорогу она приготовила себе самый лучший черный брючный костюм и куртку. «В Париже тепло», — сказал Филипп, — «тепло и дождь». В молчании они попили кофе, и Филипп выставил в коридор 2 своих щегольских чемодана. В чемодане поменьше были его вещи, а в чемодане побольше вещи Александры. Время ползло с медленным шуршанием, как старый удав. Без 10:05 Александра в 200-й раз выглянула в окно, хотя Филипп строго-настрого запретил ей даже приближаться к окнам. Красная девятка, расплескивая мерзлую воду, проползла за угол. Соседский запорожец мирно дремал, заканчивая свой век в луже. Грязная Нива, устало фырча, остановилась у подъезда. Из нее вылез лысый дядька с 3-го этажа и стал тянуть из багажника какие-то трубы. Телефонный звонок обрушился на Александру, как знамение судьбы, заставив ее сильно вздрогнуть. Филипп был в ванной и не мог ответить на звонок. Помедлив, она взяла трубку. «Госпожа Бове», — — спросил низкий мужской голос.